на выражение крокодиловы слезы. Но крокодил слез не проливает. Чаще всего плачущего крокодила можно увидеть в Европе, если его содержат в несоответствующих условиях. При низкой температуре крокодил замерзает, происходит воспаление мигательной перепонки глаза, и животное плачет. Долгое время оставалось неизвестным, чем питаются крокодилы. Плиний утверждал, что они едят в основном рыбу. В прошлом столетии естествоиспытатели были убеждены, что крокодилы едят главным образом ослов, лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов, антилоп, птиц и, конечно, людей, которые, как считалось, представляли для них особое лакомство. Гарри Джонстон, изучавший в 1897 году жизнь крокодилов на реке Конго, утверждал, что пища этих животных была рыба, без которой они не могли существовать. Очень редко им удавалось схватить какое-нибудь млекопитающее, большое или маленькое. Так повести крокодила могло не больше раза в году. Много позднее было установлено, что нильский крокодил действительно питается преимущественно рыбой, но состав пищи часто зависит от его возраста и места обитания. Молодые крокодилы почти все время проводят на суше и питаются насекомыми, лягушками и жабами. Когда они достигают 1,5 метра в длину, их уже больше начинает интересовать рыба. Поймав рыбу, крокодил прежде всего удерживает ее зубами, а потом поворачивает так, чтобы можно было проглотить целиком. Двухметровые крокодилы с удовольствием лакомятся самами. Возможно, это связано с тем, что когда они становятся уже большими и тяжелыми, им сложно и трудно гоняться в воде за юркими рыбками, поэтому они предпочитают подкарауливать свою добычу у берега. Когда у воды появляется какое-нибудь животное, крокодил молнией бросается на него из своего укрытия, хватает жертву за ногу и тянет в воду. Там он держит ее до тех пор, пока она не захлебнется. Таким способом крокодилы ловят пришедших на водопой антилоп, их добычей становятся и зебры, коровы или жирафы. Путешественник Макс Флейшман так описывал страшную схватку крокодила и носорога, которую он наблюдал на реке Тана. Взрослую самку носорога крокодил схватил за заднюю ногу, как раз в ту минуту, когда она уже собиралась отойти от воды. Отчаянно напрягаясь, она старалась вытащить ногу из челюсти крокодила, и какое-то время ей даже удавалось тянуть его за собой. Потом на водной глади появилась кровь. Похоже, что в дело вступили еще два крокодила. После продолжительной схватки носорог неожиданно решил перейти по воде на другой берег. Это стало началом его конца. Как только ноги носорога потеряли прочную опору на земле, крокодил моментально затянул его под воду. Крокодилы иногда похищают маленьких или едва подросших бегемотов. Случается, что бегемоты, особенно когда рядом с ними детеныши, обращают крокодилов в бегство. Сэмюэл Бейкер рассказывал, как однажды в Уганде корова поймала крокодила. Она шла на водопой к пологому берегу реки, у самой воды ее схватил за морду большой крокодил и стал тянуть в воду. Но произошло нечто невероятное. Корова уперлась и начала состязаться с крокодилом. Крокодил никак не хотел расставаться с добычей и держал ее крепко. Но корова, несмотря на его отчаянное сопротивление, все же вытянула его на берег и оттащила на несколько метров от воды. Местные жители услышали сердитые мычания коровы. Когда они увидели, что происходит, поспешили на помощь и закололи крокодила копьями. Его голову сохранили как трофей, а корову с той поры почитали героиней и каждое утро до самой смерти вешали ей на шею венок из свежих цветов. Об историях, связанных с нападениями крокодилов на людей, можно написать целую книгу. Известен случай с мальчиком народа Банту, которого схватил крокодил, когда тот пришел к реке Саби за водой. Местные жители прощупали дно реки копьями и нашли труп в норе под берегом. На теле было несколько следов крокодильих зубов. Рассказывают, что люди, когда крокодил кидался, хватал их и тянул в воду, теряли сознание. Обычно он затягивал свою жертву в нору под берегом. Если человеку удавалось там прийти в сознание, то иногда он и выбирался оттуда. Иногда крокодилы нападают на человека, который переходит реку вброд. В таких случаях лучше идти группой, потому что даже очень агрессивные крокодилы обычно не решаются нападать сразу на нескольких человек. В один из приездов в Африку наш лагерь в Кении стоял на левом берегу реки Тана, в 4 километрах от селения Мбаламбала. Помощниками у нас были скромные и работящие мужчины народа Покому. Они жили на небольших островах, образуемых рекой Тана, в которой полно крокодилов. Каждый день